8 ноября 1938 года. За окнами бушует ветер, хлещет дождь. Струи текут по оконному стеклу. Голая вишня на улице гнется под таким немыслимым углом, что ветки хлещут по ограде тротуара. От сквозняков дрожат и хлопают двери. Скрипит и стонет весь дом. Мама в гостиной пьет кофе и слушает радио, которое перекрикивает шум бури за стенами дома. «Я ухожу в школу», — кричу я с порога, застегивая пальто. «Что за ужасный день?» — отзывается она, глядя на терзаемые ветром деревья. «Такая погода, а тут еще эта беда в Париже». «Какая беда? В чем дело?» «Ты разве не слушала новости сегодня утром? Франц сказал, что выходить сегодня из дому может быть небезопасно, по крайней мере, пока». «Почему?» — спрашиваю я, входя в комнату и опуская на пол портфель. «Мне что, не идти в школу?» «Его вызвали на срочное совещание в СС». Продолжает мама, не отвечая на мой вопрос. «Ничего хорошего из этого не выйдет». «Из чего не выйдет ничего хорошего? Ты говоришь догадками, мама?» Она кивком показывает на газету, лежащую на кофейном столике. «Прочти сама», — говорит мама, поворачиваясь спиной к окну, и буря за ним. Я опускаюсь на диван, раскладываю газету на столе перед собой и начинаю читать передовицу. 8 ноября 1938 года. От нашего корреспондента в Париже. Героический германский дипломат борется за свою жизнь в Париже. Эрнст фон Рад отчаянно борется за жизнь после покушения, которое совершил на него вчера польский еврей. Дипломат находится в госпитале, куда к нему уже спешат врачи фюрера, чтобы оказать молодому человеку помощь. Гершель Гриншпан, обманом проникнув в посольство Германии в Париже, выпустил у молодого человека 5 пуль с близкого расстояния. Арестованный на месте преступления, Гриншпан немедленно признал свою вину. По всей видимости, в намерение мерзавца входило убийство посла, графа Йоханссона фон Вельчика. Фон Рад – талантливый молодой юрист. Представитель посольства характеризует его как трудолюбивого и честного человека, блестящего адвоката, у которого впереди большое будущее. Семья и родина по праву гордились молодым человеком. Говорят, что Гриншпан вынашивал дурные замыслы и действовал из чувства ненависти и мести. Страшное преступление еще раз напомнило нам о том, что ни один человек германской нации, будь то мужчина или женщина, не в безопасности нигде в мире. Вездесущие евреи готовы вредить нам при любой возможности. Все это кажется мне совершенно неправдоподобным. Я вспоминаю слова папы о том, как делаются новости, как они подаются в газете. Думаешь, это правда? Разумеется, как же иначе? Один мой друг говорит, что не стоит верить всему, что печатают в газетах. Скажи этому другу, чтобы он думал, что говорит. И как только люди смеют делать подобные намеки? У мамы вид человека, только что выслушавшего личное оскорбление. Почему ты, наслушавшись какого-то неизвестного друга, подвергаешь сомнению способность твоего отца отбирать материалы для газет? Мама, как всегда, защищает папу. Жаль, что он не заслуживает такой преданности. Во мне снова закипает гнев. Я меняю тему. «Так как? Иду я сегодня в школу или нет?» «Почему бы и нет?» — тихо отвечает мама. «Папа не говорил, чтобы ты не ходила». И вдруг, нагнувшись ко мне и прищурившись, почти шепотом сообщает. «Началось. Это заговор. Евреи». Глаза у нее какие-то страшные, зрачки, 2 черных провала. Как у сумасшедшей. Дрожащей рукой она вытягивает из пачки сигарету и вставляет в рот. Они это давно задумали. Много лет строили планы. Сделав паузу, она чиркает спичкой, поджигает, затягивается. Взмахом руки гасит спичку и бросает ее в пепельницу. Что задумали? Революцию. Это их первый шаг к мировому господству. Мама, ты же не считаешь... Опомнись, это все неправда. Я вполне серьезно. От волнения у нее дрожит голос. Она затягивается. Сигарета ее, похоже, успокаивает. Опуская дым, мама задумчиво глядит мимо моего левого уха куда-то вдаль. «Мама?» Она вздрагивает, смотрит на меня, снова затягивается, выпускает струю дыма из уголка напряженного рта. Скулы совсем заострились, кожа натянулась, придавая ей истощенный, измученный вид. «Если я все же иду сегодня в школу, то лучше сейчас. Я и так уже опаздываю». Говорю я, поднимая с пола портфель. Мне просто необходимо уйти от нее подальше, чтобы не слышать этих исполненных ненависти слов. Мама кивает и берется за кофейник. Наклоняет его над чашкой, но рука вздрагивает, и темная жидкость проливается на блюдце. «Иди, конечно, но после занятий сразу домой. Папа уже вернется с собрания, у него будут новости». «И, помяни мое слово, эти евреи скоро получат по заслугам. Они еще пожалеют, что на свет родились». Фрау Шмидт говорит о литературе. «Вообще-то это мой любимый предмет, но сегодня я не могу сосредоточиться. Все время думаю о маме и о нашем странном утреннем разговоре. Жуткие картины мелькают передо мной, одна страшнее другой. Вот молодой немец стоит один на крыльце высокого здания в Париже. Вдруг выстрел, алое пятно расплывается на груди белоснежной сорочки. Беззащитный человек падает. Лейпциг заполняет сонмы евреев, они повсюду, точно крысы, грязные, злые. С ними Вальтер. Он смотрит на меня, ухмыляясь. Знает, что я подпала под его чары. И я, одураченная, навсегда погибшая. Или наоборот, в газете все ложь, и это Вальтера, парня, которого я люблю, ни за что, ни про что хватают гестаповцы и бросают в тюрьму, где он будет гнить до скончания века. Ладони у меня потеют, сердце бьется часто. Я смотрю на учительницу. Ее губы движутся, но я не слышу ни звука. Она встает, что-то пишет на доске, но я не вижу слов. В конце занятия фрау Шмидт проходит по рядам, чтобы собрать тетради с домашним заданием. Работы сдают меньше половины класса. «Простите, фрау Шмидт, но я была так занята в БДМ, что не успела выполнить домашнюю работу». Говорю я ей, когда она останавливается напротив меня. Она удивленно вскидывает брови. «Совсем на тебя не похоже, Герта?» отвечает она недовольным тоном. «Ничего не поделаешь». Я смотрю ей прямо в глаза. «БДМ важнее школьных заданий». С этим она спорить не будет. Несколько секунд мы смотрим друг на друга в упор. Потом фрау Шмидт быстро кивает и поджимает губы. И переходит к девочке позади меня. Через гомонящую толпу я проталкиваюсь к двери, выскакиваю в коридор, где озираюсь в поисках красно-рыжей гривы. Поток девочек несет меня в гимнастический зал. На улице дождь, и поболтать на переменке приходят сюда. Она уже здесь, ждет меня. Не обращая внимания на непогоду, мы выбегаем из школы. На площадке для игр пусто. Только когда мы уже стоим спиной к стене, которая прикрывает нас от моросящего дождя, я отваживаюсь взглянуть в глаза Эрни. «Вчера, помнишь то, что я сказала о Карле?» Она умолкает. «Прости, если я тебя шокировала». «Да уж». «И то, что ты рассказала мне о Вальтере, для меня тоже это шок. Я почти не спала ночью». «Я тоже. Хэтти». «Понимаешь, Эрна?» Я заставляю себя взглянуть в глубину ее крапчатых зеленых глаз. «Когда узнаешь о ком-то, что он совсем не тот, кем кажется, трудно становится доверять. Трудно продолжать жить так, словно ничего не случилось». «Вот именно!» Лицо Эрны принимает оживленное выражение. «Хэтти, я тебе доверяю полностью. Ты ведь могла донести на моего отца. Ты слышала его слова, но промолчала. Теперь я знаю о твоих чувствах к Вальтеру и о твоем отношении к расовой чистоте. Это сближает нас еще больше. Быть может, ты даже сможешь помочь нам в борьбе с...» «О, Эрна, мне бы так этого хотелось, но я не знаю, что я могу. Папа поднимается в партийной иерархии все выше, а мама во всем его поддерживает. По крайней мере, поддерживала раньше. Теперь после Карла она совсем сломалась и, кажется, уже не оправится. Да и Вальтер говорит, что я не должна высовываться. Он считает, что главное пережить все это, ведь когда-нибудь кошмар закончится, и тогда, если нам повезет, мы сможем быть вместе. В общем, не знаю. Да что можем сделать мы, две девчонки, без связи, без денег? Разве ты не понимаешь, как много ты уже сделала? Невероятно много! Ты осмелилась думать иначе!» «Ничего невероятного в этом нет, Эрна. Я просто влюбилась, вот и все. Если бы не Вальтер, я бы...» «Я бы что? Осталась страстной почитательницей Гитлера? Может быть и нет. Но думать иначе уж точно не посмела бы. Верила бы, что мое предназначение — достигнуть славы, как дитя Гитлера. Или нет?» Кровь стучит у меня в висках. «Не знаю, кем бы я была». «Неважно, кем бы ты могла быть, важно, кто ты есть. Ты можешь помочь нам. Сопротивлению. Чем хуже будут обстоять дела, тем больше нас будет. Вот увидишь». Рука Эрны ложится на мою руку. «Твой отец владеет информацией. Ты ведь наверняка что-то слышишь. Может, даже видишь». «Ты предлагаешь мне шпионить за собственным отцом?» Она отвечает мне жестким взглядом. «А ты хочешь помочь Вальтеру, его семье и тысячам таких, как он? Евреев и политических оппонентов нацисты все чаще отправляют в лагеря без суда и следствия. Они уже столько их настроили, но им все мало. Теперь они хотят выселить евреев из их домов и загнать в гетто. И это еще не все. Нацисты обещают нам процветание и мир — это ложь. Они толкают нас прямо к войне. Гитлеру нужна империя. И если мы ничего не сделаем, то к чему мы придем? Речь идет о нашем будущем, Хэтси. Мы молодые. Нам и бороться за него. Тупо киваю. В этот момент я думаю о Берте, о Лене, о бесчисленном множестве других людей, которые не разделяют представление Гитлера о будущем, но слишком боятся, чтобы сказать хоть слово против. А я так долго верила ему, так долго зарывала голову в песок, как страус. Но почему? Потому что хотела верить. Эрна смотрит на меня, ждет ответа. «Я сделаю, что смогу, попробую». И снова вспоминаю маму и странный разговор сегодня утром. «А что ты думаешь об этой истории с Фом Ратом?» «Отец говорит, Гриншпан сделал это от отчаяния, когда польских евреев стали отправлять обратно в Польшу. Из одного только Лейпцига их выехало около 2000, причем не по своей воле. Людей вытаскивали из постели, засовывали в вагоны и ранним утром отправляли на польскую границу, а Польша не спешит их впускать. Вот они и сидят на полосе ничейной земли между двумя странами. Родители Гриншпана тоже там, так что он сделал это с отчаяния. Я, конечно, не считаю, что так и надо было поступать, но понять причину его озлобления можно». «Откуда твой отец знает такие вещи?» «У него свои источники информации», — говорит Эрна, подмигивая. «Не исключено, конечно, что никаких последствий не будет, пошумят и перестанут», — продолжает она. «Мне через 2 газетчики высут из пальца новый скандал, а об этом и думать забудут». Я вспоминаю слова папы о том, что небезопасно выходить из дома. «Не знаю, не знаю. По-моему, затевается что-то грандиозное. Попробую выяснить». «Спасибо тебе, Хэтти, ты настоящий друг, ты это знаешь?» Робко улыбнувшись друг другу, мы возвращаемся в школу. Впервые за все годы моей учебы в гимназии мама встречает меня после занятий у выхода. Я сразу вспоминаю детство и то время, когда она каждый день приходила к дверям в фолькс-школе, где мы учились с Карлом. Продев мне руку под локоть, она ведет меня в сторону старого города. «Не усидела дома», — оправдывается мама. «Подумала, что если нам пойти в отель «Фюрстенхоф», и там пообедать. Для разнообразия. Да, кстати, тебе Томас звонил. Спрашивал, не хочешь ли ты прогуляться с ним в это воскресенье. Герта, у этого юноши на тебя какие-то планы?» «Нет, мама, Томас просто друг», — отвечаю я. Пока мы идем, я внимательно смотрю по сторонам, но не замечаю на улицах ничего необычного. В Фюрстенхофе неулыбчивые вышколенные официанты в черных костюмах и белоснежных фартуках, туго перетянутых в талии, приносят нам сначала холодную говядину и салат, а после изящные пирожные, крепкий и ароматный кофе в деликатных фарфоровых чашечках. Пианист наигрывает спокойные мелодии Баха, а посетители наслаждаются приватностью за круглыми столиками, расставленными на безопасном расстоянии друг от друга вокруг островка из папоротников под стеклянным куполом кафе. Мама ест неплохо и даже берет небольшой кусочек штруделя на десерт. Успокоилась не то что утром. «Что тебе рассказывал папа?» — спрашиваю я. Она налегает грудью на стол, глаза опять становятся круглыми. «Сегодня он говорил по телефону с самим Гером Гиммлером, так что твой папа теперь действительно вращается в самых высоких кругах». «Как это?» «Я, конечно, не политик, но раз к нему прислушиваются, его слову доверяют такие люди». Оглянувшись по сторонам, она переходит на шепот. «Наверное, его ждет повышение. Мы можем оказаться в Берлине или Мюнхене». Мама откидывается на спинку стула. «Знаешь, Герта, кажется, это именно то, что мне сейчас нужно. Перемена места, другой город. В Лейпциге и в нашем доме все просто пропитано памятью о Карле. Трудно». Мамин голос дрожит. «Трудно продолжать жить». «А я? Что будет со мной?» «А ты?» — весело продолжает мама. «Скоро окончишь гимназию и поступишь в школу для домохозяек. Выйдешь замуж, возможно, успеешь немного поработать. И потом, ты ведь сама говорила, что хочешь посмотреть мир. Здесь нас все равно ничего больше не держит, так ведь?» «Наверное, нет», — мямлю я, а сама думаю. «Интересно, а фройлен Мюллер с девочкой тоже поет с нами?» И тут же вспоминаю Эрну и сопротивление, о котором она говорила. «Мне хочется им помочь, сделать для них что-то важное. Если папу действительно повысят, то я смогу добывать информацию, которая может оказаться полезной для Гера Беккера. Только делать это придется осторожно. И все время быть начеку. А как же я буду им помогать, если мы уедем? Хотя мы ведь еще никуда не собираемся, это все в будущем. Сколько лет я провела в мечтах о том, каким оно будет, мое будущее. И вот настал день, когда я могу что-то изменить, но для этого надо действовать. Немедленно. Сейчас. Вертя в руках чашку, я разглядываю узоры, которые рисуют на ее тонких стенках кофейная гуща. После Фюрстенхофа мы направляемся домой. На улицах оживленнее, чем было днем. Люди входят и выходят из магазинов. Зеваки разглядывают витрины, служащие спешат домой, где их ждет ужин. И всюду, куда ни погляди, история из утренней газеты. Афишная тумба наскоро заклеена огромными плакатами, которые буквально вопят. «Фомрад продолжает борьбу! Германский герой не сдается! Хладнокровный еврейский убийца, чьи руки по локоть в крови нашего соотечественника, нагло признается в содеянном». «А что насчет этой истории?» — спрашиваю я маму. «Папа что-нибудь говорил?» «По телефону ничего, но мы ведь не вправе ожидать, чтобы он раскрывал нам все государственные секреты». «При чем тут государственные секреты? Речь идет о единичном инциденте, который произошел в другой стране. Газеты, правда, раздули его до безобразия, но ведь им надо на что-то жить, и все же тревожный холодок крадется у меня вдоль спины». «Пойду прилягу», — говорит мама, когда мы приходим домой. «Я все еще очень неважно сплю и сейчас устала». Она улыбается жалкой улыбкой. Сидя на скамейке в прихожей, я слушаю, как затихают наверху ее шаги. Щелкает замок в двери маминой спальни. И тишина, словно плащ окутывает дом. И вдруг в этой тишине раздается шорох. Я бесшумно встаю и, не дыша, подкрадываюсь к приоткрытой двери папиного кабинета. Заглянув в щель, вижу папу. Он сидит за столом, склонившись, как всегда, над пачкой бумаг, которые держит в руке. Вот папа кладет бумаги на стол, поднимает голову и сидит, неподвижно глядя в пространство. Потом, откашлявшись, берется за трубку телефона. «Оператор. Да, соедините меня с обергруппенфюрером Гейдрихом, пожалуйста. Его домашний номер». Пауза. «Да, он ждет моего звонка. Скажите ему, оберштурмбанфюрер Хайнрих на линии, по важному делу». Наступает еще одна пауза, которая длится дольше. «Ахм». Папа, даже сидя, умудряется вытянуться по стойке смирно и начинает говорить громче. «Обергруппенфюрер, благодарю вас, что согласились принять мой звонок. Хайль Гитлер». Голос звучит почти подобострастно. Никогда раньше я не слышал у папы такого тона. «Да, я готов сделать сообщение, как только получу распоряжение от вас. Все местные подразделения готовы. Полиция, мэр, пожарные службы города предупреждены. Ждем вашего приказа». Папа слушает, его глаза бегают туда-сюда. Вдруг он увидит меня за дверью. Я медленно отступаю назад и прижимаюсь спиной к стене. От напряжения дыхание у меня участилось. Прижимаюсь ухом к двери. «Разумеется», — слышу я голос отца. «Нет, это не сработало. Никакой реакции, необходимо менять стратегию». «Да, это прекрасный катализатор. Немецкий народ готов, как вы и сказали. Не просто созрел, у многих буквально чешутся руки, поверьте. Надо, чтобы евреи поняли, до чего их ненавидят. Разумеется, мы готовы начать по первому вашему слову». Похоже, что одним шумом здесь дело не обойдется. Ледяные пальцы страха бегут по моей спине. «Вальтер, надо пойти к нему, предупредить. Начинается что-то страшное».